мы сейчас к тебе на Голиковский переулок подъедем с друзьями. Давай, подъезжай. Подъезжай, хуесос, подъезжай, на жопу приключения точно получишь. Мы твой адрес вычислили, теперь все, готовься, будем тебя лечить. Дефективный ты наш. Да. Давай, давай, давай, блядь, это точно ты сегодня на жопу приключения получишь, дома ночевать не будешь. Мы тебе двери обмажем говном и убежим. Пидорасы вы конченые, блядь. А ты завидуешь, что тебе завидно? Что вы пидорасы? Нет, ребятки. Вы пидорасы и подохните пидорасами, причем очень скоро, видимо. Слушай, я говорю, прими таблетки, дуралей, прими таблетки, как тебе врач прописал, у тебя будет все в порядке. Давай на Голиковский сейчас приеду, я такси возьму. Ой, какой такси, у тебя денег на трамвай даже нет, еб твою мать, я как дурака должен быть проездной. Слушай, ты хуй глот, блядь, ты получишь свое, запомни это, блядь, дело времени просто. Ты петушиная рожа. Тебе жопу порвут, как бродяги сумку, запомни это. Так давай, что ты обещаешь? Ты хуепутала. Пяток башка, блядь, ты ебаный хуй. Хуем битый, блядь. Ну. И срака твоя ебаная вместе с ртом. Ну, ты да. Свое получишь, понял? Ну. Слушай, ты дебил, блядь. Ты же нихуя продуктивно ничего умного сказать не можешь. Примитивен, как у тебя ума на три залупы вместе связанных. Ты же дебил, понимаешь? Ты белобелечек, блядь. И ты пытаешься сюда звонить, что-то показать, кто ты есть. Ты говно, понимаешь? Говно на подметках, блядь. Пойдем выпьем, выпьем пойдем. С тобой говно жевать хорошо, мне меньше достанется. Понял? Ты говноед. Говноед сюда, не звони, потому что участковый уже разговаривал с твоим папой. Если этого мало, блядь, чуть тебя достанут. Твоим дебильным папой, понял? Да. Ты моего папу не знаешь. Это ты недочеловек. Твоего папу, я и как и тебя, в рот ебу, вот что ты что, понял? Не звони сюда, пидорас. Ты его не знаешь. Не звони сюда, дебильный, ебаный в рот. Неужели тебе непонятно? Неужели тебе непонятно? Тебе домой звонили на городской. Какой я домой? Я что, больной? Никто мне не звонил. Все, звонили. Какой телефон? Ты... Пошел ты нахуй, понял? Не звони телефон сюда, блядь, телефон больше. Телефон какой у меня? Алло. Ты скажи спасибо, что у меня вчера были дела, я к тебе не поехал вчера. Так сегодня поеду. Слушай, откуда ты, урод? Добролюбова. Какое Добролюбово? Хуеплетово ты, блядь. Не звони сюда, дурак, а то я тебя по утрам буду беспокоить с разных симок, блядь. Я встаю очень рано. В 5, 3, 4, блядь, а сколько угодно, блядь. Тогда у тебя будет жопа гореть. Ты понял меня? И мало того, могу людей туда послать нахуй. Если милиционера недостаточно, который беседовал с твоим пидорасом отцом, то, блядь, будет потом хуже. Да, мне пофиг, у меня справка есть, беседы с кем хочешь. Ну, со справкой тебя закроют, нахуй, закрытого типа в клинике будешь лежать, дурак. Там будешь пахать на врачей, блядь. На тобой будут издеваться, нахуй, говно жрать там будешь. Ты там не был ни разу. Ты поймай меня еще сначала, поймай меня. Попадешь туда, пидорас. Алло. Здравствуйте. У Владимира Сергеевича можно услышать? Это я из милиции, Поздняков Сергей. А вы знаете его? Нет. А что, нет, собственно, случилось? А это по поводу Артема, вот то, что он хулиганские звонки совершает все время. Вы в курсе? Нет, я-то в курсе, но хулиганских звонков он не совершает. Вот это я вчера пыталась, я не знаю, вы откуда, из какой милиции-то? Значит, вчера от вас звонили, вот у меня телефон даже я записала, вот здесь есть такой сейчас, я вам скажу, Сергей Иванович, не знаю, кто это такой. А это от нас звонили? Да. Он сказал за Москворечье. Это у нас заявление в Марином. Вот. Я могу сказать только одно. Что вот этот Блинов, или как там, вот этот господин, наверное, с месяц тому назад звонит нам, пьяный или полупьяный, я не знаю. Вот. Разговаривал он с моей дочерью. Вот. То есть Артем, это мой сын. Разговаривал с моей дочерью. И начинает мат-перемат. И угрозы, мы сейчас приедем, мы тебе дадим, мы тебе зададим и прочее-прочее. Вот. Что ему названивают, я вас должна, вот вчера сказала вот этому товарищу, который звонил, и вам говорю, значит, Артем Владимирович здесь не проживает, не проживает. У него семья, и он живет за городом. Поэтому звонить он никак отсюда не мог, ему это не надо. И у него довольно серьезная работа, чтобы заниматься тем, что обзванивать каких-то идиотов пьяных. Поэтому я заранее вам говорю, я понимаю, это ваша работа. Я его не видела, и видеть я его не хочу. Но когда начались вот эти звонки с угрозами, я позвонила, где у нас участковый сидит, на опорный пункт, и поставила в известность, что такие вот угрозы. Вот. Я не знаю, откуда он, откуда у него, понимаете, я не знаю, Мне бы хотелось морду ему набить, извините меня. Вот. Но такого безобразия, такого хамского отношения и безобразно поливать матом, грозить. И, наверное, мы не опустимся до того, чтобы звонить какому-то идиоту. Он, как вот. Говорит, он народный целитель. Да я его в гробу видела из балалайки на шее, извините меня, этого целителя. Я сама никогда в жизни к целителю не обращалась. И уж мои дети тем более. Он утверждает, что определяется почему-то постоянно ваш номер и звонит ему именно Артем, Артем Владимирович, а иногда сестра вот его, Алла. Вот сестра, это дочь моя, она со мной живет, И он утверждает, что вот они, извините, какие-то душевно больные, что они стояли на учете, там у него какие-то справки есть. Даже на учете состояли, да? Да, да. Ага. Начнем с того, что у меня и сын, и дочь имеют высшее образование. И сын еще прошел подготовку в армии, вот, заканчивал университет, и дочь институт. Поэтому с такими идиотами, извините, целитель. Давайте, вот, может быть, и так уладим вопрос, может, я вас соединю сейчас по телефону, вы с ним поговорите, может, он это в себя придет. А вы послушаете этот разговор? Ну да, да, я... Мне хотелось бы, чтобы вы именно этот разговор послушали. Хорошо, да, давайте, если он будет на вас материться, тогда это все мы примем к сведению тогда. Если да, вообще... будьте любезны. Сейчас, секундочку, только я не смогу разговаривать тогда, вы там сами с ним. Да, будьте любезны. Ага. Будьте любезны. Святослав, сейчас скажу, как его зовут, Святослав Викторович. Викторович. Алло. Алло. Алло. Да-да. Мне, пожалуйста, Святослава Викторовича. А с кем я имею честь? Я спрашиваю, мне Святослава Викторовича. Я говорю, с кем я имею честь, вы поняли? Нет, как вы, вы не представились. Вы не представились. Почему я имею честь? Да, с кем я имею честь беседовать? Вы скажете, вы Сергей... Вы меня хотели услышать, вот вы меня и слушаете, пожалуйста. А вы представьтесь, пожалуйста. Если вы Святослав Викторович, то да, я хотела с вами пообщаться. Да, ну, только кратко, давайте, ладно. А вы оставьте свой телефон, у вас есть городской? Городской у вас есть? У меня есть, да. Вас Алла зовут, да? Нет, меня не Алла зовут, меня зовут Нина Алексеевна. Нина Алексеевна, пожалуйста, только быстренько говорите, я очень занят. Значит, я хочу вам сказать, прекратите этот шантаж. Какой шантаж? Потому что дело плохо кончится. Такой шантаж. Какого? Значит, с того, что с месяца тому назад вы звонили по нашему телефону, спросили, я сейчас приеду, разберусь, вы же назвали меня Алла. Ну, знаю. Вы знаете, а вы высшая школа сестра. Так дело в том, что вы постоянно меня беспокоите. Ваш брат Артем, Алла, постоянно мне звонит, звонят его друзья, беспокоят, говорят всякие гадости. Вы знаете, что он больной человек, состоит на учете. Он пока что на свободе. Если вы хотите, чтобы он поступил в стационар закрытого типа, это он сам себе только устраивает. Я ему ничего не делаю пока. Я, так сказать, акт благородства пока соблюдаю к нему и великодушие. Я ему хочу внушить, что если он сам не умеет жить, то не нужно мешать жить другим. И нечего мне сюда названивать. Я не его врач. Ему нужно лечиться у психиатра. Поэтому, Алла, голубушка, прошу сюда больше не звонить. Договорились? Я вам звонить тоже не собираюсь. Вы мне не нужны. Вы передумали, перебрали ко мне. Он не Шишков. Все, мне ко мне люди пришли. Он не Шишков. Алло, да. Он... Да. А, бросил трубку, бросил. Вот, он даже фамилию неправильно назвал. И откуда-то Алла он знает. Значит, давайте так договоримся, чтобы его приструнить. Я, конечно, мне нужен запрос. Я у себя в поликлинике возьму все справки по поводу здоровья своих детей. И вот этого идиота-целителя, его нужно посадить на цепочку, чтобы он гавкал где-нибудь в конуре. Потому что по-другому, вы слышали разговор? Да, он разговора. Хам. Тон разговора. Ну, конечно. Он не знает, с кем разговаривает. Его беспокоит. Да это разве человек? Это вообще даже животным нельзя назвать. Угрожает еще вам. А вы слышали же? Да, вообще. Там... Кошмар. Я не ожидал такого. Вот, а я вам... Вот теперь лицо вот этого человека. Может быть, еще раз попробуем, нет? Давайте. Я согласна. Алло, я слушаю вас, алло. Так зачем вы бросили трубку-то, уважаемый? Я занят, у меня люди. Значит, вы послушайте меня. Если будет должаться кое, как вы себя ведете, я буду вынуждена обратиться в милицию, чтобы вас приструнили. Вот, вы поняли меня? А все, все, он опять бросил трубку. Ну ладно, тогда, видимо, он неадекватен что-то. Он невменяем просто. И я хотела бы вас попросить, чтобы вы нас оградили от этого человека. Хорошо, мы постараемся. Ну да, он еще кричит, что там все сумасшедшие, а видимо у него самого что-то с головой, мне кажется. Он же как говорит, ваши дети должны лечиться у психиатра, они психически ненормальные, и туда-сюда. Так если дело дойдет до суда, я, конечно, мне бы очень не хотелось, ну, запросы мне, все справки, и вот, ему мало не покажется. Ты сидишь там этой ерундой занимаешься, втираешь мозги, кому там можно втирать их. И деньги гребешь. И сиди себе и не рыпайся. Я вот вчера мне звонил вот этот, но он сказал из-за Москворечья. Это значит, что туда заявления попали? Ну, может быть, может он уже и туда отправил. И я, честно говоря, не в курсе. И как он сказал, ваши дети мне звонят, и друзья им звонят. Да на какой черт ты кому нужен? Ну да, будто бы у вас все дома собираются прям целыми компаниями. Да, ага, ну конечно. Мы прям совсем с ума сошли. Я говорю, что всю жизнь работаешь, вот так наживешь себе больную голову от таких идиотов. Ну, у него голос, вот я поговорила с ним, у него голос ненормального человека. Он, наверное, мнит себе, что он как Кашпировский у нас. Таких чудаков. Банки полно. Заряжает, да. Да, да. И как чумак воду заряжает. Ой, господи. Ну ладно, тогда я с ним мы поработаем, тогда я думаю, что надеюсь, он не будет вас беспокоить. Ну все, я тогда вам перезвоню, сообщу.